Глава вторая. Знающие люди утверждают, что в двери служебных помещений стучать не нужно. Мол, рабочий люд на работе должен заниматься работой. Я это правило отлично знала, но на всякий случай решила все же постучать. Да и хоть пару секунд, но потопчусь еще под дверью управляющего. Но только я подняла руку и сложила пальцы в кулак, как дверь распахнулась. Да так резко, что меня повело вперед. А в следующее мгновение я уткнулась в нежно-розовую, почти белую рубашку. И чем? Губами, которые только недавно смачно подкрасила, как требовал того служебный этикет. «Ой, черт!» — сказали мы это одновременно, и я с ужасом смотрела, как Константин хмурится все сильнее, разглядывая след от помады на своей рубашке. «Простите», — сдавленно пискнула я. «Вы считаете, что от вашего «простите» пятно исчезнет?» — рявкнул на меня управляющий и втащил в кабинет. Следом шарахнула дверь, и мне захотелось спрятаться. Но и разозлиться я все же успела. «И не специально. Вы вышли неожиданно. Я же как раз собиралась зайти. Если хотите, я могу попробовать отстирать пятно». Гордо выпрямила я спину. «Тоже мне трагедия. Ни за что не поверю, что у него нет запасной рубашки». «Спасибо, не надо». Я с ужасом смотрела, как Константин снимает пиджак и принимается расстегивать рубашку. «Что вы?» Он замер и насмешливо посмотрел на меня. «Всего лишь хочу переодеться. А вы что подумали?» «Да ничего не подумала», — резво отвернулась я. Тут же поймала себя на мысли, что не прочь посмотреть на него заголенного, совершенно дикое желание. «Можете повернуться», — снова раздался его насмешливый голос через короткий промежуток времени, в течение которого я прислушивалась к шороху за спиной, не в силах заставить свою фантазию угомониться. Константин переоделся на этот раз в чисто белую рубашку. Пиджак надеть еще не успел, а неторопливо застегивал пуговицы на рукавах. Одна никак не хотела поддаваться, новая рубашка, что вы хотите. «Помогите», — властно велел он, протягивая мне руку. «Ну уж, с пуговицей я справилась в два счета, радуясь хоть такой возможности отвлечься от темы разговора. Но тот все же состоялся, сколько бы я ни оттягивала этот неприятный момент». «Садитесь», — кивнул Константин на стул для посетителей, а сам занял свое место за рабочим столом. Я послушно опустилась на краешек стула и сложила руки на коленях. «Вы сегодня опоздали. Впервые за 3 года работы», — невольно перебила его я. «А есть разница?» — вперил он мне свои черные глаза. «Правила для всех одинаковые. Опоздал на 5 минут. Задержись на час после работы». «Ох, об этом-то я и забыла. Что и неудивительно, ведь я не опаздывала никогда раньше. При приеме на работу, конечно же, ознакомили меня с правилами, но было это так давно». «Хорошо». «Что хорошо? Я задержусь», — посмотрела я на Константина с непониманием. «И что вы собираетесь делать после закрытия магазина?» «Ну, не знаю. Приберусь на рабочем месте. Произведу выборочную ревизию товара, если хотите». «Ничего этого делать не нужно», — сказал, как отрезал Константин. «Поможете мне с бумагами, и будем считать, что расплатились вы сполна. А теперь идите работайте. Перерыв ваш уже закончился». «А я даже не успела глотнуть кофе», – размышляла я по дороге в торговый зал. «А еще у меня в планах было съесть бутерброд, который соорудила себе на скорую руку перед тем, как выбежать из дома. Денег до зарплаты оставалось в обрез, и так я собиралась сэкономить на обеде». «Ну да ладно, в перерыве и пообедаю им. С кофе, конечно же». «Значит, посиделки на сегодня отменяются?» – опечалилась Вера, узнав, что я задерживаюсь на работе. «Вот еще, ты сможешь приехать ко мне чуть позже?» Когда получалось, а сегодня намечался именно такой день, если бы все не испортило мое опоздание, мы с Верой собирались у меня дома раз в неделю перед совпадающими выходными. Завтра как раз был такой день. Сменщица Веры выходила из отпуска, а меня подменяла студентка юрфака, потому что постоянной сменщицы у меня не было. «Сделаем исключение из правил», – продолжала уговаривать меня Вера. «Да и живу я ближе. А домой тебя папа потом отвезет. Заодно и с Тимкой поговоришь, может, хоть тебя послушает». С Верой мы сдружились, когда я устроилась на работу в дамские штучки. Она тоже была тут новенькая, неделю как вышла, да и отделы наши соседствовали. Мы сразу как-то сблизились, и даже тот факт, что она была младше меня на 5 лет, не мешал. Вера жила с родителями и братом недалеко от центра, и собирались мы у меня именно потому, что жила я одна. Два года назад мои родители переехали жить за границу. Меня тоже звали с собой, но я считала себя патриотом. Да и пока точно ничего не хотела менять, как и терять хорошую работу. А там, в Германии, возникли бы сложности с языком, сколько бы сидела на шее у родителей. Не знаю, мне же хотелось самостоятельности и независимости. Вот и получилось, что они мне купили квартиру после продажи своей, и виделись мы теперь раз в год, когда ездила к ним в отпуск. «Хорошо, я приеду», – пообещала я. Оставалось надеяться, что вынужденная отработка не убьет напрочь желание провести вечер в компании подруги. Но и немного напрягала необходимость трудиться под бдительным надзором Константина. День пролетел быстро, от покупателей, как обычно, не было отбоя. И даже в обеденный перерыв мне пришлось работать, а бутерброд покусывать на ходу. Разве что кофе я себе все же сварила, специально для этого выделила 10 минут. Напиток этот любила нежно и длительное время не могла без него обходиться. «А ты почему домой не идешь?» – поинтересовался Михаил, когда совершал ежевечерний обход вверенной ему территории, тогда как продавщицы дружно стекались к выходу. Торговый центр закрылся и сразу как-то потух, что ли. Приглушили свет, не мелькали вокруг заинтересованные лица покупателей. Я впервые наблюдала подобную картину. По домам продавщицы отправлялись группами на корпоративных такси. Моя же группа сегодня уехала без меня. Напоследок Вера еще раз сообщила, что ждет меня у себя. Я же торжественно пообещала быть. «Я сегодня задерживаюсь, несу повинность», – улыбнулась я охраннику, выключая подсветку в витринах и окидывая взглядом рабочее место на предмет, ничего ли не забыла сделать. Возвращаться сюда сегодня не планировала. Из кабинета управляющего сразу же собиралась отправиться к Вере. «Наказал тебя наш робот», – скривился Михаил. «Кто бы сомневался». «Да ладно, сама виновата», – вздохнула я, подхватила сумочку и шагнула за прилавок. «Часик как-нибудь потерплю». В тот момент мне стало интересно. А почему Константин никогда не уходит домой вместе со всеми? Почему все время задерживается на работе? Что не было секретом ни для кого? Впервые я задумалась о личной жизни этого мужчины. Впрочем, мысли эти были пустыми, потому что подробности я не узнаю никогда. «Ты это, если что, зови», – проговорил Михаил. «Если что?» – усмехнулась я. «Ну, вдруг он руки начнет распускать». «Ой, да ладно тебе», – невольно рассмеялась я. «Кажется, женщины его не интересуют». Но это я так, к слову, тут же поправилась, увидев заинтересованную мину охранника. Еще не хватало пустить по магазину сплетни, что управляющий наш нетрадиционной ориентации. Только вот я ошиблась, в чем почти сразу же и убедилась, распахнув дверь в кабинет управляющего на этот раз без стука. Жанна – продавщица ювелирного отдела. Именно она сидела на столе Константина и держала его за галстук с видом собственницы. Я уже и не рада была, что заглянула так не вовремя в кабинет. Откуда же я знала, что тут такое? И наградой мне послужил убийственный взгляд Жанны и досадливый Константина. Первая неторопливо и грациозно соскользнула со стола, а второй машинально поправил галстук и проговорил. «Жанна, этот вопрос мы решим завтра». «Хорошо, Костя, подожду до завтра», – промурлыкала она ему и тут же гавкнула в мою сторону. «А тебе что тут надо?» «Ксению пригласила я», – ответил за меня Константин ровным тоном, за что я была ему даже благодарна. Сама я понятия не имела, что можно ответить Жанне. Да и от нее не ожидала подобного вопроса. Ей-то какое дело? Я же не спрашиваю, чем она тут собиралась заниматься. Да и не интересует меня это. Или все же интересует? «Проходите, Ксения, устраивайтесь поудобнее», – кивнул Константин на стул, как только за Жанной закрылись двери. «И не подумайте ничего такого». «А я не думаю, это не мое дело», – с достоинством ответила я. «Еще как думала я о том, что теория нетрадиционной ориентации, которая самой мне казалась дикой, рассыпалась прахом. С этим делом у Константина все в порядке, надо думать». «Что именно не ваше дело?» – вперил он в меня буравящий взгляд, заставивший заерзать на стуле. «Ну, считайте, что я ничего не видела и точно никому не скажу. Ну вот что я несу? Сейчас он подумает не весь что. И про меня, и про мои умственные способности. Черт дернул меня за язык. Куда как умнее было бы промолчать». «Ксения, ничего ей не было», – медленно, чуть ли не по слогам произнес Константин, склонившись ко мне через стол. «И имейте в виду, что сплетни мне не нужны. С нажимом закончил. На этот раз я решила ограничиться кивком, чтобы не сморозить что-то еще. Вот и отлично. Надеюсь, я не думала о вас лучше, чем есть на самом деле. А теперь за работу. У вас есть час, чтобы рассортировать вон те документы и подшить их по папкам. Сначала кивнул он на внушительную стопку бумаг, лежащих на тумбочке, а потом на шкаф с файлами. Сам же уткнулся в компьютер и принялся что-то лихо печатать. Да с такой скоростью, что любая секретарша позавидовала бы. Кстати, почему у него нет секретарши? Или по должности не положено? Тьфу ты, опять я думаю не о том. Тогда как меня ждет работа. От мысли, что Константин словно забыл о моем нахождении в кабинете, становилось немного легче. Не хотела бы я отрабатывать под его внимательным взглядом. Ну, и работа очень скоро начала спориться, как только я разобралась, что и к чему. Я как раз поставила последнюю папку в шкаф, а тумбочка опустела, когда Константин посмотрел на часы и произнес: «Вы трудились на 20 минут дольше. Завтра можете снова опоздать», – выдавил он из себя скупую улыбку, и я поняла, что это была попытка пошутить. «Спасибо, но опаздывать я не люблю. И завтра у меня выходной». Встала я со стула. «Могу я быть свободной?» – прикидывала уже в уме, как быстрее добраться до Веры. «Как будете добираться до дома?» – посмотрел Константин на часы. Время, кстати, приближалось к 10. Не то чтобы сильно поздно, но уже и не детское. «На автобусе. Еще не сильно поздно», – зачем-то уточнила. «Я вас отвезу». «Да мне недалеко тут. Я к подруге». И вовсе растерялась я. «Тем более отвезу», – кивнул он и тоже встал. «Где ваша одежда?» «В гардеробе, где же еще?» «Ну, условном гардеробе, скорее, раздевалке, где у каждой продавщицы имелся отдельный шкафчик. Тогда идите, одевайтесь, а я вас догоню». Я ушла, а он и правда догнал. Появился в раздевалке, как раз когда я обматывала шею шарфом. «Готовы?» А я-то думала, что он забудет про меня на мое же счастье. Как-то непривычно было находиться в компании руководителя столь длительное время. Да еще и пользоваться его услужливостью. И Михаил подлил масло в огонь. Так посмотрел на меня и так характерно подмигнул, когда мы с Константином проходили мимо него. Вот и получилось, что в машину управляющего я садилась с пылающим лицом. Мне даже жарко стало на февральском морозном ветру. А внутри салона все стало только хуже. Я не знала, как лучше сесть, куда деть руки, ставшие вдруг лишними. Сумка опять же норовила соскользнуть с колен. Благо, кажется, Константин снова забыл обо мне, погрузившись в собственные мысли. Разве что спросил, по какому адресу меня отвезти. И еще через 10 минут пожелал мне доброй ночи и хороших выходных. А мне ж дышать легче стало, когда смотрела, как его джип покидает двор Веры.